Глава 5. Мышеловка. Планета Земля. Китайская Народная Республика. Пекин. Безукоризненно одетый офицер государственной безопасности, находящийся в звании досяо, облаченный, как всегда, в отлично сидящий на нем мундир, остановился возле входа в кабинет. Еще раз внимательно оценив свой внешний вид в висящем на стене зеркале, он решительно постучался в деревянную дверь, украшенную затейливым орнаментом, и, получив разрешение войти, потянул массивную створку на себя. «Господин Джунзян, разрешите войти, Дасяо Минг?» «Разрешаю», — послышался вполне благожелательный голос сидящего за достаточно аскетичным письменным столом пожилого мужчины. «Что у вас?» «Господин Джунзян, поступила важная информация. Вам необходимо лично решить, что с нею делать», — доложил офицер значительным тоном, извещающим хозяина кабинета, что дело действительно является серьезным. «Показывайте. Посмотрим, что там у вас», — разрешил седовласый мужчина. Досяо четким шагом приблизился и, выказывая уважение, аккуратно протянул своему начальнику папку. Джунзян Сонги принял документы и, раскрыв их, углубился в чтение. Буквально через 2 минуты он резко поднял взгляд на посетителя и задал вопрос. «Информация достоверна?» «Так точно, господин Джунзян. Все подтвердилось. На месте крушения нашей миссии Тянвэнь-4 действительно находится некто. Аппаратура четко зафиксировала его изображение. Подобные технологии скафандра нам еще не встречались». «Кто еще знает об этом?» «Всего несколько человек по вертикали от оператора. Все они временно изолированы». «Вы докладывали мне, что успешно освоили тот летательный аппарат, который нам удалось заполучить у русских. Он сможет долететь туда?» «Господин Джунзян, я считаю, что это вполне возможно, но я не уверен, что нам удастся скрыть подобный перелет от Сая. Они могут и заинтересоваться». «Плевать. Сообщите своим коллегам, что предстоит тестовый полет. Подготовьте группу захвата. Возможно, мы сможем найти там то, что позволит нам получить преимущество. За эту операцию отвечаете лично. В случае успеха я представлю вас к награде». «Так точно, господин Джунзян. Я взял на себя смелость и на всякий случай дал команду на сбор группы. Считаю, что приступать необходимо немедленно». «Даю свое разрешение. И еще одно. Если получится, то надо потом забрать наших погибших героев». «Разумеется, господин Джунзян. Отдам такие указания. Разрешите идти?» «Идите», — кивнул пожилой офицер, и после того, как посетитель удалился, продолжил внимательно рассматривать полученные снимки и аналитическую записку. «Империя Аграф. Баронство Лариналь». «Ты уверен, что все сделал правильно?» — скептически поинтересовался Даг. «Не знаю, но если его мозг не сильно отличается от человеческого, то все должно получиться», — слегка рассеянно ответил Денис Сергеевич. Видимо, процедура далась ему нелегко. «Как тебя зовут?» Внимательно глядя в глаза пленника, поинтересовался пожилой абордажник. «Кастель Ренталь». «Твое звание и место службы?» «Флаг капитан, оперативная группа, 3-й ударный флот Империи Аграф, специальная служба связи». «Ну, вот даже как!» Задумчиво пробурчал Дак. «Какова причина присутствия вашей группы на территории баронства Лариналь?» Глаза пленника рассеянно блуждали в пространстве. При первом же взгляде на него становилось понятно, что он находится в каком-то пограничном состоянии, но вот сколько оно продлится, было совершенно непонятно, поэтому надо было спешить, пока офицер не отошел, чтобы получить как можно больше информации. «Мы прибыли сюда по приказу императора для осуществления блокады». «Какова причина блокады?» «Я...» Пленник задергал головой, но Борн продолжал давить. «Какова причина блокады? Отвечай!» «Барон совершил преступление. Его обвинили и призвали к ответу. Наша группа осуществляет законность при проведении разбирательства». Агата, наконец, не выдержала и вспыхнула, сделав шаг вперед. «Какая законность? Почему тогда в системе находятся обломки кораблей? Часть флота барона напала на нас сразу после того, как мы вошли в эту систему. Они были уничтожены. Обломков слишком мало. Где остальные корабли? Личный флот барона Лоринали выведен из системы в избежании повторных эксцессов. Даг повернул голову и внимательно посмотрел в лицо девушки. «Пожалуйста, не вмешивайся в разговор», — строго попросил он в приказном тоне. Этот резкий переход немного отрезвил Агату, и она сделала шаг назад. «Что сейчас происходит на планете? И где барон Лориналь?» После предъявления ультиматума барон прекратил сопротивление и отправился на Секундон. «На чем барон отправился туда?» «Его отправили на специальном курьерском корабле». «Что сейчас происходит на планете?» Голова пленника внезапно задергалась, а в его взгляде начала прослеживаться прежняя злость. «Что сейчас происходит на планете?» Повторил свой вопрос Борн. А граф захрипел. Сложно было понять, что именно с ним происходит. «Что вы со мной сделали?» Медленно процедил он, видимо, приходя в себя. Прежде блуждающий взгляд сменился на полной ярости. «Думали, что псион-недоучка сможет со мной справиться? Идиоты! У меня есть имплант!» «Да уж, дружище, похоже, у нас не получилось!» Печальным тоном принял игру старый мастер. «И раз уж на то пошло, то теперь лишние свидетели, сам понимаешь. Нам ни к чему, поэтому извини, но придется тебя немножечко убить». «Вы не посмеете. Вы вся низшая раса, а я граф, слышишь ты? Я аграф, и тебе после этого не жить. Вас всех найдут и пустят на опыты». Агата, стоявшая до этого молча, медленно присела на корточки рядом с Дагом и демонстративно деактивировала шлем, скрывавший ее внешность, нарушая тем самым свое инкогнито. Только слепой не смог бы заметить ее характерные слегка заостренные ушки. Она печально посмотрела на собрата по расе, а затем процедила, плотно сжав зубы. «Ты не аграф. Ты настоящее дерьмо Харша. Откуда вы вообще такие беретесь?» «Сестра, что ты делаешь среди этих грязных ублюдков? Помоги мне, и тебе это зачтется!» «Знаешь, прежде чем сюда войти, я просил этих людей быть с тобой помягче, ведь я считала тебя своим соотечественником. Но теперь знаешь что? Просто выйду отсюда и не буду им мешать. И я хочу, чтобы ты помнил. Лучше я буду жить среди этих людей, которые готовы на все ради помощи своим друзьям, чем находиться рядом с такими, как ты, чванливое убожество». «Кто ты такая, предательница?» прошипела граф, зыркая по сторонам и пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. «Я та, на чей дом вы напали. Та, чьего отца вы несправедливо арестовали. Я баронесса Лориналь, а ты уже никто, и все твои угрозы для меня пустой звук. Господин Борн, я отзываю свою просьбу. Видимо, я совершил ошибку. Поступайте так, как считаете нужным». После этих слов девушка поднялась во весь рост и, развернувшись, вышла из комнаты, не обращая никакого внимания на крики соплеменника. «Стой, тварь! Неужели ты оставишь меня вот с этими животными?» прокричал в спину уходящий аристократки скованный офицер. Но она не задержалась больше ни на секунду. Как только дверь в помещение за девушкой закрылась, благожелательное выражение на лице Дага сменилось холодной маской. Он резко выбросил вперед бронированный кулак и впечатал прямой и мощный удар в зубы графа. Физическое воздействие явно было рассчитано таким образом, чтобы гарантированно покалечить офицера. «Ты очень нехорошо отозвался о нашей боевой подруге, тем более об аграфской аристократке», произнес он, наблюдая, как пленник, выпучив глаза от удивления, выплевывает выбитые зубы с кровавой юшкой. «А теперь, когда меня больше ничего не ограничивает, мы с тобой поговорим по-взрослому. Только учти, за каждое хамство или грубость от тебя будет оставаться все меньше и меньше. Ты меня понял?» А граф явно не ожидал такого поворота событий. Но, тем не менее, он, видимо, не до конца осознал всю серьезность ситуации. Поэтому через 3,5 минуты масса его тела действительно уменьшилась. Оба его заостренных уха отделились от головы и были аккуратно уложены перед ним на палубе. Профессор Ветров, обладая явно более тонкой душевной организацией, не выдержал подобного, но и мешать не стал, удалившись вслед за девушкой и оставив двух разумных, находящихся в диаметрально противоположных ситуациях, наедине. Борн вышел из помещения через 15 минут. К этому моменту сама комната уже оказалась пустой и практически полностью очищенной от всех остатков биологических жидкостей пленного аграфа. По просьбе старика Искин телепортировал его обезображенный труп и отправил в утилизатор. Все это время Агата, гордо подняв голову, молча простояла неподалеку. Денис Сергеевич не пытался с ней заговорить, безошибочно определив, что делать этого в данный момент не следует. «С первым все», — лаконично заключил Дак. «Все, что можно было, я из него вытянул. И, думаю, допрашивать второго смысла особого нет. Что будем с ним делать?» «Мы можем его как-нибудь отпустить», — поинтересовался профессор. «В принципе, я думаю, это возможно. Прыгнем недалеко от станции и выбросим его в открытый космос в скафандре. Там его быстро найдут». «Дэн, мы можем это сделать?» — запросила Агата. «Это возможно», — подтвердил Искин. «Ожидаю команды». «Давайте его отпустим. Не могут же все те, кто пришел сюда, быть такими моральными уродами». Попросила девушка, но стало заметно, что в уголках ее прекрасных глаз притаились крошечные слезинки. «Баронесса, вы все-таки слишком добры и идеалистичны. Но вы правы. Этот тип, да...» Кивнул старый мастер за спину, на дверь, из которой он только что вышел. «Явно был гораздо информированнее простого пилота. Так что смысла в его допросе действительно нет. Можем и отпустить». «Дэн, прыгай поближе к станции, затем выбрасывай пилота. Только предварительно надо снять с него наручники. Пусть потом думают, каким образом он там оказался после крушения или уничтожения бота». «Принято. Выполняю», — доложил искусственный интеллект. Через 4 секунды дело было уже сделано. Бесчувственное тело освобожденного языка осталось болтаться в открытом космосе в непосредственной близости от диспетчерской станции. А сам Арес переместился на окраину системы. «Приказание выполнено», — произвел доклад Дэн. «Что он рассказал?» Попытавшись изобразить каменное выражение на лице, спросила девушка. «В общем так, насколько я понял, тут дело серьезное. Помните того графа, ну, который с Искинами тогда заваруху тут устроил? Так вот, он обвинил вашего отца в клевете и попутно выдвинул еще ряд обвинений. В частности, в том, что барон Лариналь вывез в неизвестном направлении драгоценное оборудование Джоро. Оказывается, ваш отец действительно сообщил о находке. И сюда поначалу прибыла целая куча народа. Но потом они достаточно быстро смогли понять, что вся эта сенсация не стоит и выработанного стержня от реактора. Потом некоторое время было затишье, и вот примерно 2 месяца назад снова вылез этот граф. Я, конечно, допускаю, что этот офицер мог многого не знать, и вполне возможно, было что-то еще во всей этой истории. Тем не менее, факт остается фактом. Систему блокировали по приказу, поступившему из императорской канцелярии. Ваш отец принял решение не сопротивляться, потому что тогда бы сюда прислали действительно целый флот, вследствие чего могло бы пострадать очень большое количество ваших подданных. В общем, он улетел куда-то, где, как я понял, и будет происходить суд. Все это было еще 2 месяца назад, с тех пор они тут так и стоят. На планете все нормально. Они ее, конечно, посещают, но достаточно мирно. Изображают законность». «Я знаю, куда отправился мой отец. Это планета в системе Эльта. Именно там происходят все судебные процессы и рассмотрение спорных вопросов. Видимо, у папы действительно не осталось выбора. Да и каким он мог быть, если поступил приказ от самого императора?» «А что будем делать дальше?» — поинтересовался Денис Сергеевич. «Соваться в глубину Империи опасно. Там нам лихо могут поджарить корму», — высказал свое мнение Даг Борн. «Я не могу бросить отца. Я должна быть рядом с ним. Прошу вас, помогите мне. Можете оставить меня там. Давайте прыгнем. Я возьму какой-нибудь бот и полечу на нем. За несколько минут никто не сможет нас отследить», — взмолилась девушка. Мужчины переглянулись между собой, и старый абордажник отрицательно покачал головой. «Это самоубийство, девочка. Ты отцу своему не поможешь и сама сгоришь. Нам надо искать возможность попасть к Бору. Только с его помощью мы сможем что-то изменить. Я уверен, он пройдет туда без особых проблем и надерет всем задницу. Это мое личное мнение». «Погоди, друг», — перебил его профессор Ветров. «Мы еще даже на шаг не приблизились к тому, чтобы хотя бы понять, как можно вернуться на Землю. А если за это время с ее отцом что-нибудь случится, она же себя никогда не простит. Мы действительно не так и сильно рискуем. Пусть летит. У Агаты ведь кроме него больше никого нет, насколько я понимаю». «У меня есть вы», — тряхнула головой девушка. «Настоящие друзья, почти вторая семья. Прошу вас, позвольте в этом случае мне самой решить, как поступить. Переместите меня туда и улетайте. Базу вы сможете найти и в другом месте, я в этом уверена. Средства у нас есть. В любом случае Арес сможет сбежать при первых признаках опасности». «У этого сраного графа просто бездна кредитов, и не забывай, что он имеет возможность влиять на большую часть эскинов, которыми вы пользуетесь. Как думаешь, насколько быстро он узнает о том, что ты появилась на этой планете?» «Это уже не важно. Я хотя бы попытаюсь увидеться с отцом. Его не должны держать в заключении. Так не принято. И у меня, по крайней мере, будет шанс оказать ему помощь». «Хорошо», — немного подумав, согласился Даг. «Но я считаю, что это слишком опасно. Наверняка это место находится под особым контролем. У нас хоть и аграфская система маскировки, но она далеко не идеальна». «Ладно, чего уж теперь ныть. Надо дело делать. Дэн, перемести нас в рубку и подготовь бот к вылету». Через секунду трое членов экипажа оказались в сердце корабля. «Госпожа баронесса», — вновь перешел на официальный тон старик, «прежде чем прыгнуть туда, надо подготовиться. Вы хотя бы примерно понимаете, что вам может понадобиться?» «Я думаю, что ничего мне не нужно. Появлюсь из ниоткуда, пусть потом пытаются понять, откуда я взялась в этой системе. Все, что необходимо, есть у меня с собой. Мой скафандр и мое имя. Большего мне все равно с собой не взять». «Я бы все-таки посоветовал взять вам с собой какое-нибудь оружие, исключительно для самозащиты. Если вдруг этот граф сумеет среагировать слишком оперативно», — вставил Ветров. «Хорошо. Я возьму с собой свой бластер, и на этом все». «Ну, раз так, то не будем тянуть. Искин, у тебя все готово?» «Так точно, товарищ старший офицер. Бот к вылету готов, а рейдер переместится по вашей команде». «Может, все-таки возьмешь кого-нибудь из братьев?» Немного подумав, вкрадчиво поинтересовался Даг. «Не стоит. Для них это будет самоубийство», — отрезала девушка. «Ну, тогда желаю удачи. Мы постараемся высадить тебя как можно ближе к планете, и у тебя будет время добраться туда. Но если на нас начнется охота, то ты должна понимать, что при необходимости оперативно забрать тебя может сразу и не получиться. В случае чего, если тебе все-таки удастся задуманное и будет возможность вернуться, то отлетай в пустую область, мы постараемся тебя подхватить». «Спасибо, друзья. Дэн, я готова. Перемещай меня сразу в бот». Через секунду девушка исчезла, и лица обоих мужчин моментально посуровели. Лишь Ванда, сидящая на месте пилота, еще не все до конца поняла, но спрашивать не решилась. «Искин, как только бот полностью будет готов к вылету, открываешь шлюз и по команде совершай ноль переход». «Принято», — сухо доложил квазиживой разум, а через несколько секунд последовал еще один доклад. «Бот к вылету готов. Ноль переход через 5, 4, 3, 2, 1. Пространство на обзорных экранах мигнуло, и изображение звезд слегка изменилось. «Корабль перешел в точку назначения. Бот покинул летную палубу», — прозвучал доклад, но это старый абордажник заметил уже и сам, полностью погрузившись в управление кораблем. На экране радара было видно, как крохотная точка грузопассажирского бота, стремительно набирая скорость, понеслась по направлению к планете. А еще через 3 секунды Искин доложил о вероятном обнаружении, потому что сразу несколько патрульных кораблей, расположенных в разных частях звездной системы, пришли в движение и полетели по направлению к Аресу. «Регистрирую повышение активности противника. Вероятность обнаружения корабля 84%. «Прыгай в сторону, но не слишком далеко. Нам надо отвлечь внимание от агаты», — потребовал Дак, напряженно следя за возможным противником и отметкой бота. Квазиживой разум древнего рейдера послушно выполнил указание, переместившись в другую точку пространства, а спустя 5 секунд вероятность обнаружения повысилась уже до 97%, потому что корабли вновь сменили направление. «Похоже, что наша маскировка здесь не особо работает», — сделал вывод Борн. «Так точно, товарищ старший офицер. Предположительно, комплексы обнаружения размещены на 3 боевых станциях, размещенных в звездной системе». «Ну тогда давай, делай еще несколько скачков, но не слишком далеко, чтобы не раскрывать перед ними все карты. А затем прыгаем к самому краю системы. Посмотрим, смогут ли они обнаружить нас на большом удалении». «Принято», — доложил Дэн. Затем Райдер последовательно выполнил предложенную Дагом серию перемещений и завершил ее практически за пределами влияния местной звезды. Этого времени хватило Агате для того, чтобы преодолеть расстояние до планеты. Бот, конечно же, обнаружили, и если бы не ее статус аристократа, то вряд ли бы она смогла договориться о беспрепятственном спуске на поверхность. После получения запроса диспетчера, она сразу же сообщила об истинной цели своего визита — навестить находящегося под следствием родственника. Планетарный эскин, отвечающий за оборону, достаточно оперативно произвел сверку переданных девушкой сведений и подтвердил ее право здесь находиться. После чего она, уже не особо опасаясь, задала своему летательному аппарату курс на специально предназначенный для этого космодром. Планета Марс. Разум человека, пережившего невероятные с точки зрения обычного смертного события, и запертого в данный момент в теле древнего искусственного биологического организма, медленно погружался в пучину хаоса. Мозг, подвергшийся массированной ментальной атаке, оказался не в состоянии справиться с подобной нагрузкой. Одновременно с этим само тело, одетое в легкий скафандр, медленно погружалось сквозь толщу желеобразной субстанции в кромешной вековечной тьме. Искин аварийного комплекта пытался активировать встроенную медицинскую систему, однако сделанные носителю инъекции не привели ни к какому результату, а буквально через 30 минут и сам скафандр начал получать ежесекундный урон. Среда, в которой они очутились, оказалась чертовски агрессивной и довольно успешно стала растворять материал, который, по идее, не так-то просто было уничтожить. Он был специально разработан для того, чтобы сберечь жизнь носителя во всевозможных критических ситуациях. Однако та, в которой они очутились, видимо, оказалось на порядок опасней. Искин, осознавший, что если в ближайшие минуты ничего не изменится, то его носитель однозначно погибнет, отчаянно боролся за существование. Инъекции следовали одна за другой. Сара применила все доступные ей комбинации медицинских препаратов, но, к сожалению, эффекта это не принесло. Не сумела она и определить тип вещества, оказавшегося таким агрессивным. Скафандр смог продержаться почти 6 минут, после этого появились первые прорехи, сквозь которые начала проступать слизь. Внутренние системы аварийного комплекта отказывали одна за другой, и одновременно с этим медленно растворялась плоть. Прошла еще минута, и агрессивная субстанция добралась до энергетической ячейки, которая была способна функционировать несколько тысяч циклов без смены топливного элемента. Однако именно в тот самый момент энергия начала стремительно истощаться. Процесс утечки оказался настолько лавинообразным, что Искин понял — похоже, наступает конец. Это было последней мыслью, пробежавшей по его кибернетическим искусственным мозгам, прежде чем он окончательно отключился. Практически сразу после этого треснул шлем, и все пространство между забралом и лицом биоробота достаточно быстро заполнило все та же бесцветная слизь. Она с одинаковым успехом была способна переварить и синтетику, и живую плоть. Все, что несло в себе хоть каплю энергии, было в этих беспросветных пещерах ее законной добычей. «Бо, очнись!» — послышалось в темноте безвременья, наполненной множеством разноплановых мыслей-желаний. Голос показался знакомым, я постарался вспомнить, где же я его уже слышал, и наконец-то смог это сделать. «Апфаина!» Попытался ответить я, но у меня ничего не получилось. То, что в данный момент творилось с моим разумом, сложно описать словами. Полная невозможность сосредоточиться на чем-либо. Даже странно, как я смог услышать ее голос. Попытавшись отрешиться от миллиардов чужих примитивных мыслей, я постарался сосредоточиться на ее словах, и, как мне кажется, это удалось. «Апфаина!» — повторил я. «Я не могу тебе помочь, но если ты не сделаешь хоть что-то, то ты умрешь окончательно и бесповоротно». «Что со мной?» «Ты теряешь время, пока тебя пытаются сожрать. На Марсе нет жизни. Это явно что-то другое», — попытался возразить я. «Значит, она там завелась. Не отвлекайся и постарайся выжить. Не заставляй меня сожалеть о том, что я вмешалась в процесс твоего наказания и отправила в это тело. Борись!» Женский голос угас. Вновь навалилось хаотичное нагромождение мыслеобразов. Что она мне сказала? Как трудно сосредоточиться. Собственные мысли теряются во всей этой образовавшейся мешанине. Попытался вновь сфокусироваться, но что бы я ни делал, адекватности мировосприятия это не добавляло. Пока я, скорее всего, случайно не зацепил какое-то желание. Вернее, почувствовал, буквально уперся. Кто-то хочет меня сожрать. Жрать, жрать! Именно это стремление я в основном и ощущал в своих мыслях. Оно проносилось в моей голове. Очень часто, можно сказать, что куда бы я ни пытался потянуться, оно в конечном итоге сводилось именно к этому. «Меня хотят сожрать! Меня хотят сожрать!» «Да какого хрена? Я сам в состоянии сожрать все, что угодно!» «Жрать, жрать, жрать! Пища, пища, пища!» «Ментальная атака! Вот что это такое!» Наконец-то удалось мне осознать. Однако ни с чем подобным я раньше не сталкивался. Нет, было. Лабиринты разума — вот что спасло меня тогда. «Значит, надо попытаться использовать эту технику и сейчас». «Но как же тяжело это дается. Такое ощущение, что я пытаюсь сдвинуть каким-то чудом сумевший приземлиться на поверхность планеты линкор». Однако через некоторое время узкий коридорчик я все-таки смог сформировать, потом добавил второй и следом третий. Стало чуть-чуть полегче. Еще один виток. Еще. Затем небольшая сеть ментальных многоуровневых переходов, запутанных, словно вытащенный из камышей комок лески, утащенный туда матерым карасем. Сознание немного прочистилось, хотя в нем по-прежнему присутствовали явно чужеродные мысли, причем в громадном количестве. Вход в систему тоннелей замкнутых петель позволил еще на порядок снизить чужое присутствие. Я добавлял и добавлял новые переменные, постепенно усложняя и усложняя лабиринт. Сам, погружаясь в него все глубже и глубже, пока не почувствовал относительную тишину в собственных мыслях. Не знаю, насколько хватит этого защитного механизма. Поэтому надо спешить и попытаться выяснить, что произошло. Активация сферы поиска не смогла дать мне практически ничего, я просто не понял, где, а главное, почему тут нахожусь. Но вот то, что мне похоже кранты, это я разобрать смог. Начнем с того факта, что конечности у меня уже практически не осталось, разве что, судя по всему, усиленные кости все еще сопротивлялись этой гадости, в которой я оказался. Стало совершенно ясно, что мое чудом приобретенное тело доживало последние минуты, и если я сейчас хоть что-то не предприму, то так и останусь непонятно где и неизвестно в чем, Навечно, хотя, скорее всего, такими темпами от меня совсем ничего не останется. Когда-то, во время прохождения обучения, мне приходилось заново отращивать расползающуюся по швам плоть, а значит, надо попытаться повторить на этом организме этот фокус. Главное, чтобы мне хватило сил. Я потянулся к своему пси-источнику и обомлел. Уровень доступной мне энергии снизился на 3/4. А если учесть, что это просто немыслимый объем, и он прямо на глазах уменьшается, то сразу же стало понятно, куда-то она уходит. А что тут думать? Похоже, эта штука, в которой я очутился, жрет не только мое тело, но и подпитывается энергией пси-ядра. Да что же ты за тварь-то такая? Только вот фигушки, мы еще побарахтаемся. Не знаю, что ты представляешь собой, откуда здесь взялось и как смогло перенести меня туда, где я оказаться не должен был, но и я еще кое-что могу. Первое, что попытался сделать, щедро зачерпнув силу у источника, это создать вокруг остатков своего тела щит, как когда-то пытался сделать такой же в воде, и поначалу у меня даже получилось. Я уже слегка обрадовался, решив, что сейчас экстренно начну восстанавливать поврежденные участки тела, но не тут-то было. Барьер продержался всего 3 или 4 секунды, после чего схлопнулся, и меня со всех сторон вновь облепила все та же алчная субстанция. Только в этот раз я уже почувствовал боль. Нет, не так. Это был океан боли. Как будто каждый нерв оказался оголенным, и его обмакнули в соль. Если бы мои легкие практически целиком не были заполнены этой дрянью, пытающейся их растворить, то я наверняка бы закричал, причем так дико, как никогда прежде. Но единственное, что я мог сделать, это задергаться. Однако я прекрасно понимал, что слабые конвульсии бессильны мне помочь, поэтому отчаянным усилием воли попытался отрешиться. Но, видимо, в этот момент мой лабиринт не выдержал, и мысли вновь наполнились одними и теми же образами, бубнящими на разные голоса всего несколько слов или желаний. Жрать. Пища, поглощение. Жрать, пища, поглощение. Между тем уровень доступной мне энергии снизился еще на 1/3. Несколько последовательных запусков сферы поиска не принесли ничего. Я даже прыгнуть отсюда никуда не в состоянии. Что же делать? Жрать, пища, поглощение. Жрать, пища, поглощение. Да как же ты меня достала, мерзкая тварь! Может, я уже просто перевариваюсь в чьем-то желудке? Бывал я недавно в одном, правда, тогда ситуация выглядела явно попроще. Я даже смог сожрать там ту странную железу, которая и позволила мне в конечном итоге перейти на другой уровень пси-оперирования. Жрать. Поглощение, жрать. Пища. Жрать. Пища. Жрать. Поглощение. Жрать, говоришь? А может, это и есть мой единственный выход? Пришла в практически растворенную голову спасительная мысль. В эту игру ведь можно играть и вдвоем. Если уж я смог вжиться в роль диетарха, то уж поглотить какой-то субстрат наверняка сумею. Решив попробовать, просто перестал с ним бороться. Не сдался, наоборот, стал неистово впитывать в себя этот материал, одновременно разлагая его на составляющие, трансформируя и превращая в уже знакомые мне клетки. Восстановление начал с головы, она самая важная часть. И внутренних органов, без них я долго не протяну даже на постоянной накачке жизненной энергией. Мышечная масса подождет. Жить хотелось так отчаянно, что я даже не сразу осознал, что вновь использую тот уровень оперирования реальностью, которого меня решили лишить бывшие собратья по временному управлению галактиками. Стало чуточку легче, а скорость падения уровня энергии слегка замедлилась, вновь и вновь зачерпывая дополнительные порции силы. Вдохновленный положительным результатом, я все тянул и тянул, пока в какой-то момент не заметил, что в хаос чужеродных мыслей в голове стала вплетаться совсем другая риторика. Страх, опасность, враг, опасность, страх, враг. Затем появилась закономерная злость, и вот тут уже я не смог разобраться, моя она или заимствованная. Но, тем не менее, это придало мне уверенности, и я усилил нажим. Периодически запуская сферу поглощения, я с удивлением отметил, что она немного увеличилась, а мое тело начало обрастать плотью. В какой-то момент меня посетила идея. Если уж я практически с нуля создаю себе новое тело, то почему оно должно быть таким, каким по воле смотрителей галактик мне досталось? Ведь сейчас мне приходится наращивать заново буквально все, кроме остатков скелета. От того бесполого биоробота остался практически голый костяк с небольшим количеством внутренних органов. Удивительно, как вообще смог сохраниться мозг. Видимо, черепушка у моего вместилища оказалась также сделана из очень прочного материала. Да и, честно говоря, человеческое тело мне знакомо гораздо лучше. Поэтому дальше я двинулся в этом направлении. Однако желеобразная масса, в которой я очутился, пыталась сопротивляться. Я ощутил несколько достаточно мощных ментальных ударов. Если бы в данный момент постоянно не укреплял пси-защиту, подспудно ожидая нечто подобное, то наверняка они бы смогли добиться серьезного результата. Однако благодаря затраченным усилиям до моего сознания докатились лишь их отголоски, а затем благополучно затухли в бесконечных коридорах ментального лабиринта. Процесс восстановления продолжился, но через некоторое время я начал осознавать, что строительного материала в какой-то момент мне стало явно не хватать. Видимо, все, что было в непосредственной близости, я смог поглотить, и тогда я выбросил во все стороны энергетические плети, пробив ими этот субстрат, и с новой силой начал накачивать свое тело слизью. Хаос вновь пришел в движение, но теперь над всем остальным превалировал страх. Нет, не так, это был ужас. В попытке понять, что же меня такое окружает, я раз за разом запускал сферу поиска и, в конце концов, смог разобраться, с чем же мне не повезло повстречаться. Это было не одно существо, ни в чей желудок я не попадал. Мне не посчастливилось оказаться в толще целой колонии мельчайших организмов, соединенных в единую ментальную сеть. Сами по себе они не представляли абсолютно ничего, но, собравшись в большом количестве, обретали невиданную мощь. Судя по всему, они обитают в этой пещере, где бы она ни находилась, уже очень давно. Может быть, мутировали из чего-то? Этот монстр хоть и силен, но примитивен. И сейчас ему не повезло столкнуться с самым страшным хищником — с человеком. Более того, с человеком, припертым к стенке и страстно желающим сохранить свою собственную жизнь, ведь это единственное, что у него осталось. Миллиарды мельчайших созданий, соединившихся ради выживания в слаженный организм, похоже, смогли осознать, что добыча, оказавшаяся у них, способна не только сопротивляться, но и очень больно давать сдачи. Чем больше я поглощал микроскопических существ, размер которых, если и превышал габариты амебы, то ненамного, тем легче мне становилось. Наряду с этим велось сразу несколько параллельных процессов. Борьба с ментальной атакой, восстановление поврежденного организма с одновременным наполнением его питательными элементами, поиск путей выхода из этой ловушки. Я держался только на заимствованной силе, тщательно следя за тем, чтобы не совершить вдох, потому что, во-первых, кислорода здесь не наблюдается, а во-вторых, придется по новой восстанавливать легкие. Чем больше я впитывал, тем легче мне становилось. Здоровая злость переросла в азарт, ведь я уже понял то, что весь этот биологический конгломерат проиграл. Он не успел поглотить меня, пока я был в шоковом состоянии. А теперь уже поздно. Жертва сожрет его полностью, переработает и выберется отсюда. Размер сферы поиска увеличился до 10 метров, а я все выпускал и выпускал дополнительные энергетические плети, отправляя их во все стороны. Чужие мысли в голове сменились откровенной паникой. Чем бы оно ни было, но враждебный коллективный организм явно не хотел умирать. Однако мне в данный момент на это было уже наплевать. Так уж совпало. И раз эти твари уничтожили мой скафандр, в котором имелись запасы пищи и воды, то теперь сама судьба подкинула мне заменитель. Правда, еще не знаю, что я буду делать дальше, ведь рано или поздно это желе закончится, а постоянно поддерживать себя при помощи пси-энергии невозможно. Мое тело все больше преобразовывалось в то, каким я привык его видеть раньше. Внутренние органы отросли заново, начала формироваться мышечная масса. Чуть было не забыл об одном немаловажном аспекте и вернул себе вторичные половые признаки, причем это вызвало у меня приступ беспричинной веселости. Если бы я мог дышать, то я бы, наверное, рассмеялся. Однако смог сдержаться. В очередной раз, обратившись к своему пси-источнику, я весьма удивился, потому что уровень запасов энергии в нем оказался практически стопроцентным. Активация сферы поиска позволила мне выяснить размеры этой карстовой воронки, в которой и обитало то, что каким-то образом повлияло на меня, когда я пытался совершить телепортацию, потому что ничем иным, кроме подмены координат, я случившееся объяснить не могу. Вместе с тем я почувствовал еще кое-что. Где-то там, в глубине воронки, сохранился какой-то древний агрегат. Не знаю, чем оно было когда-то давно, но в данный момент от него остались только мертвые куски металлических деталей. Что это могло быть, бессмысленно разбираться. Наверное, механическая кормушка для этих тварей или еще что-то оставшееся от былых времен. «Идите ко мне, мои хорошие детки. Папочка вас ждет». Мысленно пробормотал я, распространяя свои ловчие плети практически по всему объему пещеры. Я ловил и ловил этих тварей, словно гигантский кит, просеивая толщу склизкой массы, которая становилась постепенно все жиже и жиже. У меня не получалось полностью переработать ее. Я выделял лишь те элементы, которые мне были нужны, но оставалось еще очень много лишнего. Постепенно я начал замечать, что поток мыслей, пробивающихся сквозь мой лабиринт разума, стал затухать, а потом он практически полностью прекратился. Всеисточник был полон под завязку. Продуцирование энергии с лихвой перекрывало расход, хотя использовал я достаточно приличное количество. Но сейчас было необходимо сосредоточиться на спасении собственной жизни. Тело практически полностью восстановилось, оставались последние штрихи, и уже надо было думать о том, что же делать дальше. Не знаю, сколько я провел времени в этой борьбе. Может быть, 5 минут, а может быть, час или неделю. Не имелось никакой возможности проследить за этим. В любом случае, я справился. Время от времени я запускал сферу поиска, стараясь раскинуть ее как можно шире. И, наконец-то, смог дотянуться до того участка, который исследовал перед тем, как все это началось. Переместиться туда я точно смогу, но что буду делать потом? Здесь я в состоянии поддерживать свою жизнедеятельность, а там мне необходимо будет дышать. А кислорода в атмосфере Марса практически нет. Единственный вариант для выживания — это вернуться в усыпальницу и снять с одного из тел комбинезон с аварийным комплектом. Да только вот дело в том, что карта хранилась в памяти Сары, от которой не осталось и следа. Да и не выдержу я, скорее всего, несколько суток непрерывных телепортаций. Что же делать? Ведь рано или поздно подойдут к концу и эти хитро выделанные амебы. Стоп, что-то я думаю не в ту сторону. Сейчас найти дорогу в гробницу сеятелей просто нереально, об этом даже мечтать не стоит. Но совсем рядом, буквально в десятке другом прыжков, есть могила, в которую я уложил тела погибших тайконавтов. Вполне возможно, что какое-то время на этих заменителях нормальной пустотной одежды я продержаться смогу. На всякий случай можно сделать какой-нибудь неприкосновенный запас. Сказано, сделано. Сформировав небольшую сферу двунаправленного энергетического щита, я начал заполнять его остатками биологических организмов. Практически все, что мне удавалось выловить, я направлял туда, и как только этот шар заполнился, я сразу же запустил сферу поиска, настроился на точку и прыгнул. Со стороны это наверняка должно было смотреться забавно. Абсолютно голый мужчина оказался под лучами солнца, весь облепленный остатками слизи. А рядом с ним левитирует шар диаметром около 30 сантиметров. Сориентировавшись, в какую сторону мне двигаться, я, не теряя времени, начал серию прыжков. Уже на пятом я вынужден был откорректировать первоначальные планы и прилепить эту сферу к своей грудной клетке, потому что тело, которое я воссоздал, оказалось явно слабее, чем то, в которое меня отправили диетархи. На 12-м прыжке мне удалось практически точно попасть к месту крушения спускаемого модуля. Я сразу же принялся энергетическими щитами раскидывать рыхлый грунт могилы. Достав одно из тел, которое по комплекции, как мне кажется, было примерно таким же, как и у меня, я приступил к извлечению останков. Какие же все-таки неудобные подделки создают на Земле? Практически нет автоматики, да еще надо разобраться, как это снимать. Однако все оказалось гораздо проще, чем я думал. Вытряхнув мумию, я сразу же начал натягивать на себя это жалкое подобие пустотного скафандра. Благо, он был достаточно просто сделан, и никаких особых навыков для надевания не потребовалось. Процедура китайскими инженерами разработана предельно элементарная. Зря я на них грешил. Последним пристегнул шлем и начал искать, каким именно образом производится подача дыхательной смеси. Это тоже оказалось несложно. В районе шеи находился специальный регулятор. Под шлемом раздалось шипение, и я наконец-то смог сделать первый вдох своими обновленными легкими. Какое же это наслаждение. Тот сублимат из переработанного железа, состоящего из множества живых организмов, которые, оказавшись в небольшом количестве, утратили практически полностью всю свою ментальную силу, не шел ни в какое сравнение с этим удивительным составом. Я дышал и не мог надышаться. Долго же ты меня ждал, родимый, тебя закачали еще, наверное, там, на земле. А может быть, и произвели каким-нибудь искусственным образом. Самое главное, теперь у меня есть время. И, наверное, стоит попробовать вернуться в гробницу, потому что надолго этих запасов мне явно не хватит, да и без помощи Искина вряд ли удастся исследовать планету. Можно, конечно, попытаться использовать ресурсы посадочного модуля, но и они весьма ограничены. На рукаве китайского скафандра был расположен небольшой механический манометр, который показывал количество оставшейся в резервуаре дыхательной смеси. И, судя по нему, мне осталось воздуха примерно на пару часов. Похоже, я и активировал аварийный запас, потому что после крушения, скорее всего, основной баллон давным-давно был израсходован. Это не дело. По-быстрому закопав могилу, предварительно скинув в нее останки человека, я переместился прямо внутрь посадочного модуля. Необходимо было понять, как произвести дозаправку. Пары часов мне точно не хватит, чтобы разобраться со всеми головняками, которые свалились на меня. Сары больше нет, как нет и знаний китайского языка, так что придется напрягать собственные мозги. Надо сказать, что, приступив к поискам, я достаточно быстро нашел то, что мне было нужно. Но вот сразу понять, каким именно образом осуществляется пополнение запасов, мне не удавалось. Судя по всему, нужен был специальный переходник, но ничего похожего на глаза мне нигде не попадалось. Внезапно я услышал какой-то странно знакомый гул. Это точно не ветер, слишком характерным он был. Подобные звуки я уже слышал, но в данный момент я не поверил своим ушам, потому что до меня донесся шум двигателей бота.